Шурале. Жил в одном ауле храбрый дровосек. Как-то раз отправился он в лес, чтобы нарубить дров. Только принялся за работу, как вдруг словно из-под земли появился Шурале Леший и спрашивает: «Эй, человечишка, как тебя звать?» «Год назад», — шутя ответил ему храбрец. «Давай-ка год назад позабавимся», — предложил Леший. «Не досуг мне играть да забавиться», — ответил на это дровосек. «Ах так!» — разозлился Шурале. «Тогда не выйдешь ты живым из леса!» Смотрит дровосек, не миновать ему беды, и говорит Лешему: «Ладно, будут тебе забавы, только сперва подсоби мне немного». Взмахнул он своим топором, рассек колоду, но не до конца. И, не вынув из щели топор, просит Лешего: «Придержи-ка края колоды, чтобы я мог ее расколоть». Сунул Шурале руки в щель, а храбрец взял и вынул топор из колоды. Сомкнулась колода и защемила руки Лешему, а дровосеку только того и надо. Собрал он дрова и поспешил домой. А Шурале стоит возле колоды и вопит от боли на весь лес: «Ай-яй-яй, помогите!» Прибежали на его вопли другие лешие и спрашивают: «Что с тобой?» «Год назад мне руки защемил!» — жалобно завопил Шурале. «Так что ж ты только сейчас вопить начал, а не год назад? Если бы ты нас сразу позвал, мы бы тебя выручили. А теперь, спустя целый год, кто ж тебе поможет? Да и где мы теперь отыщем твоего обидчика? Ты, брат Шурале, сам виноват. Так что не обессудь», — сказали ему лешие и разбрелись по лесу. Так глупому лешему никто и не помог. Поговаривают, что он до сих пор с этой колодой бродит по лесу и во все горло кричит: «Год назад мне руки защемил!»